Слава нашему Господу за то, что Господь в нашей жизни подарил нам еще один день, и эти полтора или чуть-чуть меньше или больше часов или минуты можете перевести за то, что мы можем сегодня рассуждать над Словом Божьим. Может быть, сегодняшний день кто-то в силу работы или занятости не мог даже открыть Библию, прочитать что-то. Но мы должны благодарить нашего Господа, что в те дни, когда Господь дает нам возможность прийти сюда, в молитвенный дом, мы слушаем Слово Божие. Потому что, может, даже по обычаю, наверное, надо иногда и порядок какой-то, чтобы был. Потому что если не выделить для Господа время в течение дня, то его никогда не будет. Вы, наверное, с этим согласитесь. Всегда будут работы и заботы. И кто немножко придерживается и плотской стороны, по плоти, вот время почитаю, чтобы там ни было, то, наверное, он никогда не прогадает. А если ловить момент, их никогда не поймаешь, эти моменты. Их надо создавать для себя. И поэтому мы благодарны Господу, что Господь для всех нас, кто приходит в наши места молитвы, несколько раз на неделю создает возможность, чтобы мы здесь слушали Слово Божие. Уже здесь вот работа, не работа, но если пришел сюда в молитвенный дом, то уже будешь слушать Слово Божие. Хотя очень часто голова и сердце могут быть на работе тоже, это тоже надо отметить. И я не раз это повторяю. Но все-таки уже больше возможностей здесь в молитвенном доме слушать Слово Господне. За что благодарение Богу? И некоторые и живут. Я не побоюсь сказать, вот именно этими несколькими часами, которые в течение недели мы как-то сумеем уделить для Господа. Конечно, это очень мало. Поэтому для нас сегодня Бог дал день, дал возможность рассуждать над чисто нашими пятидесятническими проблемами и вопросами. Это несколько глав, это для пятидесятников, как сегодня называется наша деноминация, потому что они о Духе Святом, о действии даров духовных. И, конечно, для нас это очень важно. А вы помните, я не один раз повторял, сегодня подчеркну одну мысль, на которую я в прошлый раз особо внимания не обращал. Но я напомню 25 стих. В чем все-таки сущность служения нашего? Вот здесь в молитвенном доме. И действие Духа Святого. Это 25 стих. «И таким образом тайны сердца его», то есть человека, который впервые пришел в молитвенный дом, в тот дом, где действует Дух Святой. «И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог». По сути дела, вот все наши служения и наше служение Богу, оно и должно сводиться к тому, чтобы люди видели, что с нами, а я добавлю, что и в наш Дух Святой Бог. Потому что и проповеди, и пение наше, и наше поведение, если они не будут под влиянием Духа Святого, то очень трудно будет сказать, что с нами Бог. Идут проповеди не в попад, пение тоже не в попад. Но что я имею в виду? Когда нужно сказать «покайтесь», то мы можем говорить «аллилуйя, слава Богу, мы спасены». Когда все нормально, можем проповедовать «покайтесь». И это будет, с одной стороны, Слово Божие, но с другой стороны, ну, не то, что надо, чтобы было. А вот когда всем этим... Или за все это Бог отвечает, псалмы ложит на сердце, или тексты Писания, которые мы выбираем, когда готовимся к проповеди, или темы определенные, то они всегда бывают как ответы на нужды народа. Я уже не говорю, когда, допустим, идет пророческое слово. Или Господь кого-то исцеляет и конкретно указывает на место, что где-то вот там и там человек тот и тот. И они пошли, ну, выходят и заявляют, чтобы действительно так было. Поэтому я хочу отметить особое значение вот в нашем служении Духа Святого. Мы часто на наших кафедрах пишем и читаем такой текст. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Кажется, ну если я открыл Библию, то почему я должен думать, говорит ли кто, говорит, как слова Божии? Тут все Божье Слово. Хотя то Божье Слово передает и речь дьявола. И пришел дьявол и сказал. Но тем не менее, это через Дух Святой еще отмечено. А как раз то тайна заключается в том, что на определенный день для определенных людей нужно выбрать то нужное слово, которое Бог хотел бы сказать. Если я возьму с Библии какую-то проповедь, может быть, она даже будет неплохо составлена, и она будет правильна по своей сути. Но на сегодняшний день Бог не об этом хотел говорить. Это уже не будет как Слово Божие. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Оно с Библии. Это Бог сказал, но сегодня Он такого не говорил бы, если бы Он сам говорил. И я, если был под Его вдохновением, тоже эту тему не говорил бы сегодня. Она сегодня здесь не нужна. И поэтому мы всегда в служении отмечаем две стороны. Одна сторона наша, человеческая. А вторая сторона, которая лично Бога касается. Что я имею в виду человеческая сторона? Мы сами должны быть на должном уровне, как люди. И аккуратные, и одеты аккуратно. И дом молитвенный должен быть на должном уровне. Но это просто будет говорить о том, что мы неплохие люди. Сегодня вы найдете очень много людей, которые очень далекие от Бога, но и одеты опрятно, и культурные, с точки зрения культуры современной, и обходительные. И, может, иногда и готовы что-то свое последнее отдать кому-то. Вы их тоже можете найти. Но есть еще вторая сторона. Это когда в человеке живет и действует Дух Святой. Вот как раз то эта сторона, она очень важная в нашей жизни. И только тогда, когда у нас действует Дух Святой, только тогда люди могут увидеть в нас не просто хороших, порядочных людей. Этого мало. Они увидят, что с нами Бог. Почему важна другая сторона, человеческая? Потому что люди, как люди, имеют свои ценности. Если ты сам будешь неаккуратный, ни в словах, ни в поведении, тогда очень трудно Духу Святому покрыть вот этот недостаток, чтобы кого-то привлечь к Богу. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Ведь что бы мы ни говорили, но является истиной одна пословица мирская. Ее можно даже мудростью назвать, что по одежке встречают, правда? А по уму что? Провожают. Но встречают-то по внешнему виду все равно. Не по уму, а кто ваш ум видит? Если поведение не то, что надо, одеты нерашливо, то хорошо, если бы то ум был виден. Но ум-то не виден. Ум впоследствии можете увидеть в его проявлениях, в поведении и так далее. Поэтому все это очень важно. И Священное Писание для нас, как для верующих людей, обращает внимание на обе стороны нашей жизни. И все они очень важные. Потому что, хотим мы или не хотим, мы являемся лицом церкви. Это как мы одеты, а как мы себя ведем, как мы разговариваем, уже можно судить о нас, кто мы есть. Глянул на человека, как сегодня есть очень много людей, которые бомжами называют, без определенного места жительства. Вам не надо долго думать. Он или пьяница, или бомж, правда? И уже, а об уме вы не скажете. Сегодня есть очень много умных людей, которые опустились очень низко по определенным причинам. Но к их принадлежности, к определенной Или прослойки людей. Вы можете определить по их внешнему виду. Видите вы человек, который бежит с расчерненным видом. Он будет сказать, что у него что-то случилось неприятное в доме. Вот по его поведению, по его обращению, по тому, как он преодолевает расстояние какое-то. Вы уже знаете, что он нормальный человек, хорошо одетый, но у него беда. Потому что ничего не замечает, он мчится, перелазит через забор, если можно так выразиться. Потому что нормальный человек, но в жизни что-то стряслось. Поэтому апостол Павел, когда говорил о церкви, он отмечал обе стороны, которые должны быть на должном уровне. И если сегодня мы своим внешним видом можем отвращать от Бога, то это очень плохо. Потому что, в общем-то, каждый из нас может себя привести в порядок должный, правда? Характер поменять не так просто. Я могу здесь скидку делать, как человек. Ну, одеться прежде, или умыться, или постричься, я не верю, что это невозможно сегодня. Если это невозможно, только потому, что что-то с разумом не совсем в порядке. Почему я так сказал? Очень просто. Потому что мы сначала думаем, а потом делаем. И как бы мы ни оделись, что бы мы ни делали, это является следствием нашего мышления. Поэтому я очень хотел бы сегодня обратить на это внимание. Это 25 стих. Еще раз прочитаю. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Вот это цель служения всякого. Итак, Павел говорит дальше так. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, и есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Вот основные, так сказать, аспекты служения нашего Богу. Или особенности учения нашего, как мы вразумляем друг друга и каким образом Бог нас вразумляет. Вот здесь перечислено буквально почти все. Библейское. Еще раз читаю. Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, имеется в виду на ином языке, говорим, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Я уже не говорю о пророчестве, которое мы раньше рассуждали. И все сие да будет к назиданию. С одной стороны, пункты служения отмечены, а с другой стороны, обязанность наша. Когда вы сходите, то у вас есть. Но не знаю, у нас есть или нет, когда мы сходимся. Это совсем другой вопрос. Но Павел говорит, когда вы сходите, и вы хотите что-то от Господа получить, или дать кому-то что-то от имени Господа, то у вас должно быть это. Конечно, я понимаю, сегодня, если мы 1200 человек сойдемся, то, наверное, всем не хватит, если каждый из нас пронесет что-то. Но, наверное, это ненормально, что вот у нас так бывает. Что я имею в виду? Я не веду ненормально иметь большую церковь. Я не имею в виду, что ненормально иметь откровение. Но ненормально годами сидеть и ничего не делать. То есть, а что делать? Церковь-то маленькая, разве можно много людей выпустить за служение? Но зато есть другие места. Есть, наверное, места молитв. Есть, наверное, во всяком случае, другие церкви, которые нуждаются в этом. Но вся беда в том, что мы не очень нуждаемся в том, чтобы Бог нас употреблял. Если и хотим, но то только в своей церкви. И только в течение тех двух часов или служений, которые у нас по традиции есть. А Остальное нам вообще не надо. Это. Может быть, это не касается тех, которые молятся, молитвенников. Но я думаю, если бы в нашей церкви, ну, я очень приблизительно, там где-то 1200 с чем-то членов, но сколько, ну, допустим, хор, ну, сколько там, не помню, ну, пусть 100 человек, ну, пусть 40 проповедников, пусть их 40, 140, а остальные что делают? Скажите, молятся. Вот хорошо было, если бы молились бы. 1000 человек. Да молились, да готовы еще молитвы. Но не было бы так, как сегодня есть. Я не говорю, что плохо. Но вы все хорошо понимаете, что это еще не все то, что мы могли бы иметь. С нашим потенциалом огромным. Поэтому здесь Павел, когда говорил, он имел в виду, что каждый должен что-то иметь. И каждый должен готовиться. Когда вы сходите, у вас есть. Он даже и мысли не допускает, что нет, вот пришел просто так. Тогда чего пришел? Вот это интересный вопрос. Вы знаете почему? Есть такой духовный закон. И он действителен и физической сферы, и действителен духовной. Вы, наверное, догадываетесь, какой это закон? Давайте, и дастся вам. Вы нигде не найдете, что можно быть только потребителем. Потребителем можно быть определенное время. Но если проходят годы, и смысл только один, чтобы дал нам кто-то, накормил кто-то, это ненормально. Может быть, поэтому и нет той полноты радости, и нет того полного благословения. Потому что мы идем только для того, чтобы получить. И никогда не думали, что для того, чтобы получить, надо сначала отдать. И этот закон просматривается. Ну что отдать? Если, допустим, молитвенник, чтобы для себя получить ответ от Господа, должен отдать время на колени где-то в тайной комнате. Вы знаете, я основную работу молитвенную я вижу дома, не здесь, в молитвенном доме. Не эти 5 минут, 10, 15 минут, даже полчаса. Основная молитвенная жизнь, она проходит дома, за дверями, в тайной комнате. Здесь мы только можем получить то, что вымолили дома. И я не ошибаюсь, что для многих христиан как раз временем молитвы являются только вот эти дни посещения церкви. Но не хочу сказать, что люди не молятся. Это будет, наверное, неправильно. Но эта молитва заключается в чем? Я даже, наверное, тоже переберу, за много дам. Но 15 минут утром где-то. Ну, кто 3 раза кушает, ну, то 3 раза перед тем, как пищу Богу благословит. Ну, наверное, счастливый тот, кто 10 раз кушает, тот 10 раз помолится. Ну, то 2 минуты, это 3. Ну, и вечером немножко. Но это же не молитвенная жизнь, это же не то, что надо. Она не должна быть такой. И потом вот этих 30 минут 40... Да, наверное, мы в наших служениях в общей сложности 30-40 минут не молимся эти 2 часа. 15 минут, наверное. Но я не считал никогда. Ну, если когда-нибудь запишут на магнитофонную ленту, то, может быть, посчитать. Это очень мало. И потому отдай сначала, чтобы получить. Иначе просто не будет жизни, не будет того духовного уровня должного, который должен быть. И во всех сферах. Я недавно, хотя эту проповедь я не полностью говорил, просто время всегда сжато. Помните, в Ладикийской церкви совет был дан, купи у меня. Павел, когда говорил о том, как Господь через него действовал, там немножко другая мысль была, но он опять подчеркнул ту же самую истину, что говорит, для Христа я от всего отказался. Помните целый перечень? Чтобы приобрести Христа, я отказался. От своего еврейства, от своего фарисейства, от своего образования, от своей власти. И вот это, наверное, наша основная проблема, что мы всегда помним, что надо брать, но не всегда помним, чтобы взять, надо что-то отдать. Наверное, вообще люди такие. Они всегда готовы брать, но никогда не готовы отдавать. А Божий принцип такой. Для того, чтобы взять у Бога, надо отдать что-то. Читаю 27 стих. Все еще это будет к назиданию. Я немножко 26 окончил. И дальше правило или порядок. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Ну еще затем читай 28 стих. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Вот это говори себе и Богу. Ну, как будто вне церкви нельзя говорить себе и Богу. Почему я это подчеркнул? Потому что речь идет о служении людям. Что имеется здесь в виду? Если я сегодня начал бы говорить на ином наречии, вот сегодня, и говорил бы столько, сколько говорил на своем, читал, то вы бы ничего не поняли без истолкователя. Поэтому молиться я могу там. А когда обращаюсь в церкви, если нет истолкователя, то я не могу говорить на ином наречии, потому что меня никто не поймет. Еще раз хочу обратить внимание на этот стих 28. А если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Ну, как будто в церкви я не могу говорить себе и Богу. Вы поняли, на что я обратил внимание? Я подчеркнул, что речь идет о том, что не обращайся к церкви на ином языке, не учи на ином наречии, если нет истолкователя. А молиться себе ты можешь сидеть там, молиться. Тебя никто не запрещает. Хотя дальше мы немножко читали, что если я говорю, вообще вместе будете говорить языками, войдут незнающие, неверующие, то не скажете, что вы беснуетесь. Помните, в прошлый раз мы отмечали? Поэтому здесь, когда мы молимся в церкви, мы должны обращать внимание на все аспекты вот этого дара и на его проявление. Хотя, в общем-то, опять-таки, как ни ходи вокруг да около, мы должны помнить о водительстве Святым Духом. Сколько было случаев, я их сегодня не буду пересчитывать, когда действительно Бог поднимал человека, истолкователя не было, шла речь на ином языке, но это было конкретное обращение к определенному человеку, который был тогда в служении, он был неверующий, но через это он мог понять, что что-то здесь необыкновенное происходит. Они говорят на ином языке, конкретно мне. И помните, в свое время некто слайд был, а до сего не Ивана Яковлевича нет, если бы он был, он точно сейчас выступил бы и сказал бы кое-что. Потому что он из той церкви. Но там был конкретно этот Славик, это был военный чин. И когда он зашел в церковь, он пришел для того, чтобы расправиться с пастором, потому что отомстить за жену, которую якобы вовлекли в секту или в чуждое направление. И Бог заговорил на ином языке. Это был его язык, не знаю, хорватский или чешский. Я не помню уже, кем он был там. Бог ему конкретно говорил о том, чего он пришел, что он должен покаяться и далее. Ему ничего не оставалось делать, потому что он только этот язык знал. Больше никто этого языка не знал. Сколько было случаев, когда высокопоставленные люди, чиновники, которые в государственном аппарате трудились, и в трудные времена, значит, в свое время, как евреев не притесняли, но среди руководящих кадров всегда их было много. И я знаю не один случай, когда в трудное время Бог исполнял верующего на иных языках, он говорил на еврейском языке. Это следователи или высокие жены просто руки опускали, потому что они вообще не считали, что они евреи. Они на еврейском языке к нему речь шла. Откуда ты знаешь еврейский язык, древнееврейский? Вот я не знаю, это просто Бог тебе. А что ты говоришь? Я не знаю, что ты, что я говорю. А этот человек понимал, что он говорил. Поэтому вот в таких случаях, вот духовные дары, когда ими Дух Святой управляет, тогда никогда соблазна большого не сделают. Если то просто мы управляем, как хотим, здесь могут быть провалы, здесь может быть не в попад, как я сегодня сказал. И тогда могут быть соблазны. И тем не менее, Священное Писание говорит, если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, то есть к церкви не обращайся на ином наречии, а говори себе и Богу. И 29 стих. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Значит, духовные дары – это одно получить, но здесь играет роль человеческий фактор. И вот то, что здесь Господь говорит, Он учит коринфян, а сегодня нас, как правильно пользоваться этими дарами. Вы знаете, сегодня очень много ошибок от того, что люди не умеют ими пользоваться. И когда-то посторонние, наблюдая за ними, они вообще отвергают их, они считают что-то Божие. Сами люди впадают в заблуждения различные. Потому что здесь Священное Писание, может быть, одними этими главами не объяснишь все эти действия духовных даров, но кое-какой порядок здесь апостол Павел дает. Знаете что, мы не всегда понимаем, вот где действует Дух Святой, а где действуем мы сами. Я помню, это 85-86 год. Как-то получилось так, что проповедников трудно было вызвать. Сидят, вот надо кого-то, одному, другому, третьему. Никто не встает. Ну и потом стали молиться. И знаете, что получилось? Вот обратите внимание. Как только один сходит, трое рвутся сразу. Кто-то один осел. Следующий опять несколько поднимаются. И мне одна сестра говорит, ну, говорит, слава Богу. Ты же, говорит, стали молиться. Ну, раньше, говорит, одного не вытянешь, а то сразу по трое рвутся. Я говорю, что ты радуешься? Разве Бог сразу по трое на выпередки будет посылать за кафедру? Он кого-то одного требует, остальные два они не упопан делают. Вы меня поняли, что я говорю? С одной стороны, вроде бы прогресс. Раньше трудно было вытянуть, найти, а тут по нескольку сразу. Но такого не бывает. Если Господь кому-то ложит на сердце, то ложит одному, а другие просто что-то вот не понимают. Кто-то однажды сказал так, когда действует Дух Святой, очень легко и очень тяжело. Очень легко и очень тяжело. Легко, потому что Он направление дает, а тяжело, что люди не все понимают, и подделки много. В чем сегодня заключаются сегодня вот именно вот такие ошибки, которые сегодня есть? У пророков в чем они заключаются? Мы немножко коснемся пророков. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Знаете, одна из причин, почему у них бывают ошибки. Как только Дух Святой коснется, то пророк считает, что уже надо пророчествовать. Но это же не так. Это же не так. И не всегда проповедник, а если Дух Святой касается, то надо бежать. И не всегда вдохновение люди правильно понимают. Сидит в собрании. Я наблюдал такую картину не один раз. Скажет брат сильно-сильно проповедь, хорошую. Но в самом деле, выходит другой, как под таким вдохновением, смажет все, как будто ничего и не было. Почему? У меня, говорит, загорелось вот тут. Но правильно, когда он говорил, у тебя загорелось, тебе пришло вдохновение. Но это для тебя, не для того, чтобы за кафедру бежать. А ты посчитал, надо за кафедру бежать скорее. А когда выскочил, а говорить-то нечего. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И уже позже разобрать. Ну, в чем же дело? Правильно, когда человек говорит слово сильно, и оно касается людей, то их сердца не могут быть старыми. Они радуются, у них как крылья появляются. Но то не совсем значит, на этих крыльях надо лететь, проповедовать. Это было настолько вот ясно видно, человек не понимает, что происходит. Вот почему очень многие сосуды, особенно пророки, потому что когда говорит проповедник то же самое, оно не так сильно, как то же самое скажет пророк. Начинается так. Так говорит Господь. Это две разные вещи. Как разные? Они не разные, а тут может одно и то же. Но по силе воздействия отличаются. И пророки, которые действительно прошли отрезок длительный в своем служении, они всегда очень внимательные. Они требуют знака определенного от Господа. Когда мне можно говорить? Потому что исполнение Духом Святым, это не всегда на 100% надо открывать уста и пророчество изрекать. И вот здесь часто ошибки бывают. Поэтому я немножко в курсе дела. Когда говорят, у меня, говорит, есть знак какой? Он говорит, меня всегда, говорит, в правой руке покалывает. Я тогда знаю, Господь будет говорить. А вообще, то исполнение Духом Святым, это должно быть присуще в нашем повседневном хождении. И тогда, когда я читаю, я должен чувствовать вдохновение и присутствие Духа Святого. Но это не всегда означает, что мне надо тут же говорить это. Вот насколько иногда не все так просто, как сегодня понимаются люди. Вот почему Павел, когда говорил о духовных дарах, то он решил кое о чем напомнить. Порядки. Что он говорит, когда действует Дух Святой, то вот так бывает. Есть истолкователи. Двое, говорят, много трое. То есть вот этих трех достаточно, чтобы Бог мог сказать все то, что он хотел сказать. А когда уже вместо трех 23, но то кто его знает уже, как тут рассчитывать? Это уже, ну, что-то не совсем. Но я не думаю, что 2, 3, 4, это уже нарушение. Но апостол Павел говорит, что для того, чтобы сказать что-то, не надо Богу сотня людей, которые как бы наперебой что-то высказывали бы. Он говорит так. Если кто говорит на незнаком языке, говорите двое. Или много. Это уже сколько много? Трое. А один изъясняй. Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое. А прочие пусть что? Рассуждают. Вот как раз-то в принципе то за верностью изречений в первую очередь должен отвечать сам пророк. А уже люди должны рассудить, о чем речь идет. Но на практике, в силу множества ошибок, в силу несовершенства, то уже не только рассуждаем о том, что было сказано, а от Бога или не от Бога. Говорите. А прочее что? Пусть рассуждают. Чтобы не было так, как я не раз повторял, и, а сегодня особенно, вот, особенно когда пробуждение приходит, и люди загораются первой любовью к Богу, им так хочется быть большими людьми, так хочется быть пророками. И уже знаете, что как грибы растут эти пророки. Ну и получается, так говорит Отец Небесный, я умер за вас. Как Отец Небесный? Христос умер. А говорит, отец и сын это одно. Ну ладно, ладно, давай не объясняй. Скажи, что не бодрствуешь, ну и все. Мы знаем, что одно, но знаем, что это и личности. Мне никогда нигде не было, так говорит Отец Небесный, я умер за вас. Сына своего послал для вас. Ну, я с этим согласен, тут нечего. А что я умер за вас как? Поэтому вот как раз-то, когда мы читаем Священное Писание, то оно учит нас, как оно должно быть. Пророчествует, а прочие пусть рассуждают. Но, наверное, не очень-то приятно кому-то, когда его перебирают по косточкам. А куда денешься? Пусть рассуждают. Может быть, немножко поведение бывает не совсем правильное, когда где-то какая-то ошибка, сразу крест ставит. Это уже другой вопрос совершенно. Потому что если Писание говорит, учит как надо, то, значит, могут быть ошибки. И это совсем не значит, что ложный дар. Ну, хотя бы не понял человек, коснулся Бог Духом Святым? Ага. Если он не наученный, он тут же начинает пророчествовать. А Бог не собирался говорить, он просто его коснулся. Вот почему древние пророки настолько были сильные, и вот те, которых мы сегодня читаем, безошибочные, они не так просто росли, они не так просто получали все. И когда уже выходили на служение, то многие десятилетия где-то было служение Богу, они уже были научены понимать и различать. Им не было дано право ошибаться, потому что в то время это были пророчества, на основании которых сегодня учение построено все. То сегодня я должен сказать, а Бог ничего нового с учения давать не будет. Вся полнота дана нам. И уже если это пророчество, то оно может быть в некоторой мере поможет углубиться в учение, но никогда не переступит границы, которые здесь написаны. Потому что учение дано уже. И когда, допустим, мне одна из сестер предложила почитать целую тетрадку пророчеств, я говорю, читать даже не буду. Я даже читать не буду. Я говорю, почему? А зачем? Это целое учение изложено. Мне это надо, я возьму Библию, у меня учение есть. Если бы дала одно изречение, так говорит Господь там то, то вы меня поняли, что я говорю? Когда целую тетрадь написала вот такую, я говорю, даже и время тирать не буду. А зачем? Я буду разбираться с целой тетрадкой, когда я возьму Библию, да буду читать в отношении учения. Если даже оно совершенно правильно изложено, ну да зачем? Когда у меня Библия есть, когда Евангелие есть. А уже открыть что-то, будущее указать, подправить человека в рамках Евангелия, это другой вопрос. Но тогда ж не надо целую общую тетрадь списывать для этого. Поэтому вот то, что апостол Павел говорил, это очень важно и в наше время. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. И если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Смотрите, опять порядок. Через тебя прошло что-то, Бог берет в удел другое, то ты не говори, во имя Господа замолчи, Бог меня берет. А тогда первый уже помолчи. Потому что Бог хочет кого-то другого взять в работу. Первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Вот это один из очень сильных текстов, на который мы должны обратить внимание. Я понимаю, что иногда идет очень сильное побуждение, когда человек просто не может воздержаться. Но когда пророк не хочет пустить слово, то духи пророческие что? Послушны кому? Пророкам. Они могут не сказать то, что Бог говорит. И дух пророческий, Дух Святой, я имею в виду, он послушается. Правда, в порядке исключения бывают такие случаи, когда Бог берет в удел. Но это бывает впервые кого-то. Или в какой-то особенно обстановке тяжелой. А в общем-то, Как правило, если пророк не справляется, и это почти постоянно происходит, это оказываются нечисто демонические духи. Вот они как раз никогда и не слушаются никого. Молчание, правда? Вот они-то никогда никого и не слушаются. А Дух Святой, Дух пророческий, послушен пророку. И здесь не имеется в виду, не тот смысл заложен, как мне кто-то однажды сказал, что вот я что хочу, то пророчествую, потому что Дух пророческий послушен мне. Я такое толкование слышал, говорю, не-не-не, дорогой, вот уже тут-то ты перебрался совсем не туда. Вот то, что Дух Святой будет говорить, ты можешь не пропустить. А то, что тебе командовать, что Дух Святой должен пророчествовать, это неправильное толкование твое. Здесь не об этом написано, а пророк имеет полную свободу и право дать возможность Духу Святому действовать через него и не дать. Хотя, конечно, впоследствии это очень тяжело будет отразиться на самом сосуде, который раз не дал, два не дал, три не дал. И здесь может быть и потери, и наказание, и так далее, и другие последствия могут быть. Но Павел здесь учит и говорит так, потому что 33 стих, а Бог не есть Бог не устройства, но мира, И здесь очень сильный один часть вот этого текста. Так бывает во всех церквах у святых. Как бывает? Вот действие даров духовных, порядок, как ими пользоваться, контроль, как он осуществляется. Так бывает во всех церквах у святых. А не у святых. В одних вообще ничего не бывает, говорить не надо. Других дается полный, так сказать, разгон. Что хочешь, то и говори. А у святых и есть это, и под контролем, и благопристойно, и чинно. Так бывает во всех церквах у святых, но не у грешников. У грешников много что нарушается. Вот это, кажется, ну, такой короткий текст, может быть, не совсем на него обращают внимание, но вот о том, что так должно быть в церкви. И порядок, и глаза, и уши, и все то, что Бог предназначил. Но у святых все на должном уровне находится. Здесь нет тех соблазнов, тех отклонений, которые могли бы нарушить порядок определенный и посеять какую-то соблазн или сомнение. Так бывает.